Глава 31. Альфа собрал открытое совещание со всеми группами оборотней, которые приехали в регион по его приказу. «Мы раскрыты, но противник не в курсе, сколько именно нас», — со вздохом поведал Дима. «Маскировку пока не снимать. Я полагаю, что вожак Огненный созовет другие кланы. Ваша задача — явиться следом. Хочу неожиданно нагрянуть на их тусовку. Предупредите меня, когда начнется брожение, и по возможности узнайте место сбора». Получив множественные кивки, волк отключил связь, глядя на своих братьев, мирно сидящих напротив него. «Какие планы?» – спокойно спросил Кир, явившийся наконец-то на работу. Несмотря на высокие воротники одежд, от обоих за версту несло волчицами. Теперь его семья разрослась, увеличившись не только за счет невесток, но и детей, которые были связаны с ними еще крепче. С улыбкой взглянув на повзрослевших близнецов, Дима решил, что теперь может вздохнуть и расслабиться. «Пишите завещание», — хмыкнул Альфа, подтолкнув им по листочку бумаги и ручки. «У вас теперь есть обязательства, и еще неизвестно, как пройдет встреча в лесу. Кир, организуешь семьям полет в столицу, если все обернется жопой. Билеты купят перед самым вылетом, чтобы заранее не отследили. Я договорился, их там встретят и поселят в нашей квартире. Борька займется финансовой стороной, а оставшаяся часть стаи защитит и поможет адаптироваться. Если мы пойдем в бою, им здесь жизни не будет». Дима приподнял брови, когда Кир и Яр без лишних слов похватали бумагу и стали быстро что-то строчить, хмурясь каждое своем. Через полчаса старший волк читал последние указания близнецов. Оба перечисляли имеющееся имущество и как им распорядиться. Кир оставил свою дорогущую тачку Герману и на усмотрение Марго в случае необходимости продать. Яр предписывал избавиться от ночного клуба и конвертировать все в крупные акции, которые обеспечат стабильный доход семье. Общую квартиру разделить или в случае договоренности волчиц оставить за ними. «Может, выслать их сразу, а не дожидаться последнего момента?» – неуверенно спросил Яр. «Мои хвосты доложат, когда Филат созовет совет кланов, и на назначенную дату обе семьи уже должны находиться в аэропорту с багажом», – распорядился Альфа. «А если он не будет собирать стаи?» – мрачно уточнил Кир. «Если решит напасть сам?» «Я приказал снять маскировку тем волкам, которые находятся здесь», – склонив голову на бок, поведал Дима. «Это остудит пыл дурака и заставит просить помощи у других. И потом, отъезд раньше времени может спровоцировать Филата. Надо действовать внезапно и тонко. Пусть думает, что мы успокоились и празднуем победу». «А что дальше?» – настороженно спросил Яр. «Посмотрим», – задумчиво ответил старший брат. Спустя почти неделю томительного ожидания шпионы массово стали доносить, что стаи пришли в движение. Распорядившись следовать за ними по пятам, Альфа предупредил близнецов о миграции оборотней и велел подготовить семьи. Кир инструктировал Германа и успокаивал Аиду, которая внезапно вцепилась в отца и не желала отпускать его. Марго тревожно смотрела на мужа и лишь кивала, когда он передал ей ключи от квартиры и карточки с пин-кодами. «Надеюсь, всего этого не понадобится», – вздохнул волк, обняв всех разом. «Я люблю вас». «И мы очень», – прошептала женщина, крепко обняв его за шею. «Все будет хорошо», – успокаивал ее Кир, когда Герман печально побрел собирать свои вещи и игрушки Бублика. Тем же вечером в доме Лианы произошел похожий разговор. Только паники было больше, а суеты и так сверх меры. Мальчишки вдруг серьезно встали перед Яром и клятвенно обещали поддерживать друг друга, усиленно кивая на каждый наказ. Герда взволнованно носилась по своей комнате и тихо проливала слезы, пока Лиана откровенно пребывала в трансе, а позже – бешеной активности. «Если к моменту рейса я или кто-то из братьев не свяжется с тобой, улетай без оглядки», – сурово произнес Яр, обнимая взволнованную супругу. «Поняла?» «Я не хочу тебя бросать», – глотая слезы, призналась Лиана, схлипывая от предчувствия большой беды. «Главное – это защитить тебя и детей», – пресек волк. «Я буду спокоен и собран, если вы будете в безопасности. Не заставляй меня сходить с ума от тревоги. Я и так недоволен, что вы все еще здесь, но Дима решил, что так будет лучше». К 8 часам вечера обе семьи прибыли в аэропорт Толмачева, и оборотни расцеловались с женами и детьми. Тревожно оставляя их в зале ожидания под присмотром 2 охранников, Кир и Яр покинули воздушную гавань, присоединяясь к веренице машин, двигающихся на место сбора волчьих кланов Южной Сибири. Лес был морозным и леденяще мрачным. Хотя от снега все вокруг было белым-бело, этот свет не согревал. Заглушив моторы автомобилей далеко за пределами слышимости оборотней, волки трансформировались и тихо направились к нужной поляне, уже зная, что встреча началась. Чтобы не светить аромат и не выдавать свою осведомленность, Дима привлек технологии и помощь. Иными словами, над лесом час назад пролетел дрон и зафиксировал большое скопление волков в указанном Марго месте. Московская стая неслышно шагала за своим вожаком, медленно бредя по мягкому снежному покрову. Среди множества волков выделялся косолапый Арсений, тяжело ступая в толпе оборотней, когда они приблизились и окружили огромную поляну, где горел большой костер и выступал Филат. «Они явились, чтобы уничтожить всех нас!» – орал вожак Огненный. «Не смешивай водку с уксусом!» – недовольно ответил седовласый мужчина. «Они пришли по твою душу, и вступаться за твою задницу никто не обязан». «А когда они расправятся с нами, как думаешь, сынки этой суки не обратят внимания на ваши кланы?» – злобно хмыкнул Филат. «Вы же не способны сплотиться и дать бой этим залетным туристам. Вас словно спички перекусят поодиночке. Только вместе мы сможем одолеть их. Потом можете дальше делить свои земли и самок. А сегодня нам надо объединиться». Вожак огненной стаи расхаживал среди волков и громко вещал свои мысли. Несмотря на пару недовольных, в основном его внимательно слушали. Подсчитав собравшихся, Дима понял, что явились все кланы. Чего он и хотел. Внезапно подул ветер, и их присутствие стало очевидным. Показавшись из черного леса, московская стая окружила сибирские и замерла в ожидании. Альфы все как один оскалились, а рядовые волки сгруппировались, приготовившись защищать своих вожаков. Дима выступил вперед, а Кир и Яр шагали по бокам от него. 3 черных волка, один из которых был вдвое больше остальных, трансформировались в мужчин. «Приветствую вас всех на моей земле», – громко и насмешливо произнес последний прибывший альфа. «К сожалению, я не знал, что у меня гости». «Это моя территория», – заорал в бешенстве вожак местной стаи. «Я здесь хозяин». «Неужели Филат прав, и вы явились уничтожить нас?» – неприязненно высказался глава горного клана, чувствуя, что баланс сил еще не нарушен. «Изначально такой цели не было, но после нападения на семьи моих братьев все изменилось», – хмыкнул Дима. «Эти самки вам не принадлежат», – зарычал вожак Огненный. «Да, они состояли в Озерной», – кивнул москвич. «Их дети – наши племянники, и когда мы поняли, что им угрожает опасность, предложили помощь. Не секрет, что наша мать была урожденной Озеровой, а женщины добровольно влились в наш клан». «Это ложь!» – рявкнул Филат. «Доказательства?» флегматично уточнил черный оборотень. «Не потому ли ты так брыжешь слюной, что твои хвосты следили за самками чужой стаи в ожидании случая напасть? Чьи еще женщины будут в опасности, если вы нас одолеете?» Последнее Альфа произнес громко, обращаясь ко всем волкам. «И все же вы нарушили закон», – спокойно произнес один из альф таежной стаи. «Знаю», – хмыкнул Дима, и тут же, обведя взглядом присутствующих, продолжил. «Я долго думал и вспомнил тот роковой день, когда наш отец потерял в этих лесах жизнь. Анализируя и по крупицам собирая информацию, я пришел к выводу, что твой папаша явился к нам в дом с огнестрельным оружием». Все оборотни заволновались и стали озираться на огненный клан. Это было против правил среди волков, и многие подобные осуждали. «Это правда», – вдруг произнес глава снежного клана. «Мать рассказывала, что случилось в тот день, но это былое, а мы собрались обсудить дела сегодняшние. Скажи честно, чего ты хочешь?» «Всего», – насмешливо ответил черный альфа. «Ваши стаи будут подчиняться мне и моим приказам. Все вы должны признать меня вожаком и войти в единый клан». Напряжение на поляне достигло максимальной точки, и Филат вдруг усмехнулся. «А вот тут и просчет, турист. Они никогда не пойдут за чужаком». «Чужак здесь только ты и твои хвосты», — рыкнул Дима. «Это моя земля. Я вырос здесь. Отец передал мне стаю и территорию, так что никто не отнимет этого». «Ты смотри, какой крикливый!» Вдруг раздался густой зычный бас, и среди московских волков показались два высоких мощных мужчины. «Тебя за километр слышно!» Собравшиеся местные оборотни вдруг беспокойно задергались и начали втягивать носами воздух, безошибочно определяя в новичках медведей. «Вы не имеете права вмешиваться в наши дела!» – смело высказался вожак Огненный. «Ты угрожаешь моим детям, а я должен в сторонке сидеть!» – недоверчиво изумился Илья Николаевич. Злобно оскалившись, отставной генерал тихо произнес: «Тебя сожру на десерт!» Борис, стоявший рядом с отцом, коротко кивнул братьям и вновь сосредоточился на несобранном альянсе местных волков. «Мое предложение не будет действовать вечно», – мрачно высказался Дима. «И если честно, оно уже истекает». Вдруг среди мужчин пошел ропот из недовольных голосов. Ни один из альф не хотел склонять голову, и они стали оборачиваться и группироваться, чтобы напасть. Молчаливо ждавшие все это время волки Димы насторожились и услышали слова своего вожака. «Что ж, ваш выбор мне ясен. Всех убить!» Злобные рыки вой разом заполнили лесную поляну, оглашая битву. Братья трансформировались и вступили в бой, рядом со свирепыми медведями. Щелканье клыков и быстрые прыжки на противника создали настоящую свару, и казалось, что идет драка всех против всех. Горный клан внезапно сосредоточился на Арсении, но тигр лихо махал когтями и утробно рычал, прокусывая хребты волков. Грозные медведи разгоняли большие скопления оборотней, деля их на мелкие группки, на которые тут же нападали их союзники. Внезапно против отца и сына Медведевых собралась коалиция из разрозненного таежного клана. Тесняя и разделяя могучих оборотней друг от друга, они отчаянно кусали бурые шкуры. Громогласно взревев, старый медведь резким взмахом лапы убил одного из альф, топча противников и разрывая их шкуры. На другом конце поляны Борис вцепился в хребет другого вожака, ломая шею. Бой продолжался не больше получаса, но казалось, что конца и края кровопролитию не будет. Филата окружило плотное кольцо оборотней, но три черных волка зубами и когтями прорывали себе путь к главной цели. Их клан методично делил и уничтожал противников, добивая сопротивляющихся. Филат вступил в бой с Димой, но не смог продержаться и пары ударов. Трансформировавшись в человека, вожак огненный вдруг сжался в комок и прикрыл голову руками. Обернувшись, Альфа оглядел кровавую поляну и понял, что битва закончилась их безоговорочной победой. Десятки растерзанных шкур окружали кострище, все еще ярко пылавшее для собравшихся на совет. С отвращением взглянув на последнего выжившего, Дима кивнул Киру и тихо сказал: «Он твой». Медленно подойдя к лежащему оборотню и наклонившись, тот прошептал: «Это за Марго». Мгновенно трансформировавшись, волк полоснул лапой по шее Филата и порвал горло вместе с кадыком. «Всем собраться и посчитать потери», — громко произнес Альфа. «Заберите наших, а здесь замести следы. Все должно выглядеть как сборище и драка волков». «А с этим что делать?» — кивнул Арман на человеческое тело Филата. «Оставьте так», — отмахнулся Дима. «Пусть считают, что он сдох от лап зверей». «Да, Альфа», — кивнул первый помощник.